Здесь, старший, из караулки вышел еще один охранник. Господин с гостем сейчас направляются в главный сборочный, проводишь вот этого туда, а потом приведешь обратно. Ну и пригляди там за ним. Присмотрю, старший энергично кивнул тот и приказал Ивану. Двигай давай вперед, чернильная душа. Баранов непроизвольно скривился. Ему вполне хватало унижений в конторе, пренебрежение от охранников выглядело уже перебором. Впрочем, он привычно промолчал и молча двинулся куда сказали. По сторонам не зыркать, сурово предупредил его охранник из-за спины. Идти прямо и смотреть вперед, я скажу, когда поворачивать. Как-то слишком уж это походило на конвоирование заключенного. Вот этот меня там и пристрелит, с тоской подумал Иван. Возможность побывать в закрытой зоне, которая поначалу его сильно обрадовала, сейчас уже вовсе не выглядела такой уж привлекательной. Главный сборочный производил впечатление даже на человека, привычного к большим заводам. Сборочные платформы с лежащими и стоящими на них бронеходами тянулись вдаль, а между рядами платформ сновали электрокары, груженные разнообразными железками, пластинами брони, пушками, пулеметами и совсем уж непонятными Ивану узлами и блоками. В цехе было шумновато, и разговаривать можно было с трудом. Видимо, по этой причине Кеннерарди со своим гостем и не пошли вглубь цеха, а остались стоять рядом с воротами. Иван двинулся было к ним, но, когда он приблизился сажени на полторы, охранник остановил его, бесцеремонно ухватив рукой за плечо. «Стоять смирно и молчать», — негромко сказал ему охранник. «Говорить будешь, когда господин с тобой заговорит. А если он не заговорит?» — так же тихо отозвался Иван, остановившись. «Значит, тебе не повезло. Стой и жди». Кеннерарди и неизвестный разговаривали на немецком языке, который Иван, разумеется, прекрасно знал. Иваном Барановым он был не всегда, родившись под именем Ральфа Вигнера, да и помереть надеялся со своим именем. С Иваном Барановым, под Халимом или Заблюдом, Ральф не чаял расстаться при первой же возможности, но служба есть служба, и приходилось терпеть. Впрочем, свое знание немецкого он предпочел не показывать, а вместо этого послушно встал смирно, поедая Арди взглядом, в котором не было ничего, кроме тупой преданности. Пока они стояли, к ближайшему бронеходу подошел пилот и залез внутрь. Бронеход ожил, подвигал стволами, а затем спрыгнул с платформы, вызвав сотрясение бетонного пола, выстланного стальными плитами. Иван моргнул, с трудом скрыв удивление. Он был не таким уж большим специалистом по боевой технике, но совершенно точно знал, что такое мог бы проделать разве что легкий бронеход, да и то не всякий. Однако перед ними был, вне всякого сомнения, тяжелый, а скорее даже очень тяжелый. Тем временем бронеход повернулся и очень быстро побежал к дальнему выходу, сотрясая пол каждым шагом. «По-моему, он какой-то слишком быстрый, Кеннер», — с сомнением заметил гость. «Ты же говорил, что делаешь только тяжелые бронеходы, разве это тяжелый?» «А это и не тяжелый», — отозвался Арди. «Наши новые бронеходы вышли за пределы тяжелой весовой категории. Они уже в нижней сверхтяжелой. Броня чуть полегче, чем у имперских сверхтяжей, и вооружение немного послабее, зато подвижность, как у легких. Как такое возможно?» — удивился тот. «Насколько хорошо ты знаком с бронеходами, Бернар?» — спросил Арди. «Как и любой пехотинец», — пожал плечами Бернар. «Мы учились с ними взаимодействовать, и я более или менее представляю возможности легких и тяжелых. Сверхтяжелых в нашей части не было. Возможности бронехода однозначно определяются его весом. Зная вес бронехода, специалист совершенно точно предскажет его максимальную скорость и радиус боевого применения. Все дело в псевдомускулах. Они представляют из себя длинные органические молекулы, которые под воздействием электрического тока скручиваются в спираль. Я простой солдат, покачал головой тот, и не очень хорошо разбираюсь в таких вещах. Я тоже не очень хорошо разбираюсь, улыбнулся Кеннер. Но если не вникать в технические детали, то там все просто. Чем больше вес, тем большие усилия требуется от псевдомускула, и тем больше мускульных волокон нужно собрать в жгут. Но при сокращении псевдомускула выделяется тепло, которое отводится тем хуже, чем толще жгут. И когда температура внутри жгута достигает определенного предела, его молекулы начинают разлагаться. Вот, например, ты знаешь, почему никто, кроме имперцев, не делает сверхтяжелых бронеходов, и даже вы делаете их исключительно под конкретный заказ. Не знаю, Бернар с интересом посмотрел на него. Почему? потому что сверхтяжелый бронеход имеет радиус боевого применения в полверсты, то есть он может двигаться минут 40 со скоростью пешехода, а затем должен остановиться на полчаса-час для отвода тепла. С такими характеристиками им доступны только очень узкие задачи. Фактически их используют только для прорыва эшелонированной обороны, опирающейся на долговременные оборонительные сооружения. И как решается проблема с отводом тепла? Бернар действительно заинтересовался. В основном никак, хотя попыток было много. Даже пара патентов есть. Например, пробовали прокладывать в жгуте металлические нити, через которые отводилось тепло. Вот только из-за этих нитей снижалась эффективность работы, что приводило к дополнительному выделению тепла. Процентов 10 улучшения эти нити дают, но стоимость псевдомускулов при этом резко возрастает. Еще пробовали прокладывать внутри жгутов гибкие трубки для водяного охлаждения, но опытный экземпляр дальше заводских испытаний не ушел. Цена оказалась просто запредельной, а трубки постоянно рвались. Сам представь несколько сотен тонких трубок, которые постоянно испытывают растяжение и сжатие. Но вы эту проблему все-таки решили, а мы ее решили, улыбнулся ему Киннер. Причем новые бронеходы вышли даже немного дешевле старых, превосходя их по всем параметрам. Их пушка 7-го калибра высокой баллистики гарантированно пробивает броню обычных тяжелых бронеходов, зато ответным огнем их повредить достаточно сложно. При этом подвижность у них на уровне легких бронеходов, так что артиллерия тоже будет испытывать затруднения. И вы, конечно, на сторону их не продаете, даже я не могу их купить, Бернар, серьезно ответил Киннер. Точнее говоря, купить-то я могу, но их запрещено вывозить за границу княжества. Если мы заменим наши бронеходы на новые, нам придется полностью отказаться от контрактов, так что мы решили подождать с перевооружением. Киннер заметно замялся. Бернар, ты понимаешь, что меня может спросить, например, император, и буду вынужден все это ему рассказать. Не бери в голову, Бернар, усмехнулся Киннер. Этому секрету осталось жить так недолго, что твой рассказ уже ничего не изменит. Завод переходит на круглосуточную работу, эти бронеходы уже массово пошли в войска. Напечатаны 1000 экземпляров руководства по ремонту и обслуживанию. Интенданты получили справочники по номенклатуре запасных частей, а штаб княжеской дружины рассылает в войска новые наставления по боевому применению. Все, касающееся псевдомускулов, останется секретом, но сам факт перевооружения княжеской дружины на новые бронеходы с улучшенными характеристиками дальше скрывать не получится. А скажи, Киннер, хмуро спросил Бернар, вы учитываете возможность, что, узнав о таком масштабном перевооружении, империя немедленно нападет, чтобы ему помешать? Нас это как раз вполне устроит, усмехнулся Киннер. Мы готовы к войне уже сейчас, а империя нет. Скажу даже больше, если мы заметим концентрацию войск на наших границах, то князь, скорее всего, отдаст приказ об упреждающем ударе, который имперским войскам вряд ли удастся отразить. Прямо сейчас мы сильнее, Бернар, поверь. Но откровенно говоря, мы не верим, что император нападет, он ведь все это тоже понимает. Мы считаем, что император просто пытается нас напугать, чтобы даром получить какие-то преференции. Если ты будешь с ним разговаривать, скажи ему, что даром он ничего не получит. А что насчет просьбы герцога Баварского? Да продам я ему технику, почему бы и нет, махнул рукой Киннер. Князь не возражает, а я тем более не вижу причин отказывать. В ближайшее время пошлю к нему человека для согласования документов, а потом, может быть, и сам заеду подписать. Бернар покивал, в глубокой задумчивости наблюдая, как еще один бронеход спрыгнул с платформы и стремительно понесся к дальним воротам. Тем временем Киннер огляделся и, наконец заметив стоящего чуть в стороне Ивана, раздраженно сказал по-немецки: «А ты еще кто такой? Подойди сюда». Если бы Орди приказал ему подойти одной фразой, то Иван, скорее всего, от неожиданности дернулся бы, и этим выдал свое знание немецкого. Однако он успел собраться и подавить первый импульс, а вместо этого сделал бессмысленное лицо и проблеял: «Простите, господин, виноват, не понял вопроса». Орди с сомнением посмотрел на него и повторил по-русски: «Кто такой и чего тебе надо?» «Иван Баранов, господин», он униженно поклонился. «По поручению почтенного Аксена, управляющего, то есть, принес срочную бумагу на подпись». «А что же он сам не пришел?» «Не могу знать, господин. Давай сюда свою бумагу». Орди быстро пролистал тонкую стопку и с отвращением сказал: Совсем обнаглели. Надо бы все-таки пооткручивать кое-какие головы. Иван почувствовал, как сзади него шевельнулся охранник, и похолодел. «Проблема, Киннер?» – спросил Бернар. «Проблема со слишком наглыми подчиненными», – махнул рукой Киннер. «Решили подсунуть вот это мне на подпись, понадеялись, что я буду слишком занят с тобой и подпишу не глядя. Просто так ведь никто не одобрит перерасход бюджета, а вот если бы удалось получить мою подпись на предварительном списке задач и целей, то наверняка получилось бы выбить дополнительное финансирование. Обычные бюрократические игры», – засмеялся Бернар. «Со мной тоже периодически пытаются что-то подобное проделать. Вот только я за такие штучки могу и голову оторвать». Иван начал паниковать. «Кто затеял это мне подсунуть?» Арди потряс бумагами, гневно на него глядя. «Не могу знать, господин», – промямлил Иван, чувствуя, что колени у него начинают дрожать. «Или ты это сам придумал?» «Никак нет, господин, мне управляющий приказал. Неси это обратно управляющему», – Арди всунул ему папку с бумагами, «и передай ему, что еще один такой фокус, и я заставлю его об этом пожалеть». «Все ясно?» «Точно так, господин, все ясно», – с облегчением пролепетал Баранов. «Пошел вон отсюда». Киннер с усмешкой посмотрел вслед удаляющемуся Ивану. Судя по его виду, он натерпелся достаточно страха, чтобы у него не возникло даже мысли задуматься о некоторых, впрочем, совсем крохотных, странностях и неувязках в сегодняшнем поручении. «Заходи, Киннер», — кивнул мне князь. «Что расскажешь?» «Показал новую технику Бернару», — ответил я, усаживаясь. Шпион тоже посмотрел и послушал. «Не очень мне нравится эта идея, самим выдавать свои секреты», — поморщился князь. «Так мы же на самом деле никаких секретов и не выдали, княже», — пожал плечами я. «Первая партия пошла в войска, какие тут уже секреты? Да и вообще, про новые бронеходы сейчас знает столько народу, что до имперцев это в любом случае дойдет. Думаю, через неделю-другую они бы и сами все узнали. Что ты Бернару рассказал? Что наши новые бронеходы находятся в сверхтяжелой весовой категории, имеют усиленную защиту и повышенную огневую мощь, но при этом подвижность легких, и еще упомянул про седьмой калибр пушки. Ну и показал их. Сказал, что это благодаря новым псевдомускулам, но это и так понятно. То есть только общие слова, никаких цифр. Их шпионы сейчас кинутся конкретные цифры добывать, посмотрим, кто там на свет вылезет. И все-таки в этом был смысл, только если император на самом деле воевать не собирается, заметил князь. А если даже и собирается, то мы ничего не потеряли, княже, повторил я, никаких секретов мы не выдали. Ты по-прежнему думаешь, что он воевать не будет? Он остро посмотрел на меня. Думаю, что не будет, кивнул я. План нам рассказали хороший, но в нем стратегии выхода не хватает. Вот прикончил он с нашей помощью свою оппозицию, и что дальше? Рассчитывать, что мы испугаемся и впустим к себе церковь, это как-то очень уж наивно. И если даже испугаемся, то этот результат все равно недостаточно хорош для того, чтобы объявить себя победителем. А вот если не испугаемся, то что тогда? Тогда большая война, но с какой целью? Сколько я не думаю об этом, а никак не могу увидеть там какой-то разумной цели для большой войны с сильным противником. Вот с муслимами все понятно, там освобождение христианских земель от врагов веры, священная война, все такое, и приз понятный и весомый. А с нами ради чего воевать? У нас ведь с империей даже общей границы нет, разве что Ливония, но это все же церковные земли, а не имперские. Вот и я тоже так считаю, задумчиво сказал князь, и все же не оставляет меня мысль, что мы всей картины не видим. Наверняка не видим, согласился я. Но насчет того, что они к нам полезут, я очень сомневаюсь. И кроме того, герцог Баварский нам явно намекнул, что император на самом деле воевать с нами не собирается. И что он вообще о планах императора рассказал нам как раз по его поручению. Почему ты думаешь, что по его поручению? Заинтересовался князь. Раз Аттон просит у нас боевую технику, значит, ни в каких первых рядах он не будет. Значит, с племянником у него отношения наладились. А раз так, то он не стал бы ничего нам рассказывать без ведома императора. Звучит логично, согласился князь. Вот только непонятно, зачем ему при этом нам какие-то намеки делать. Получается, что он нам рассказывает, что император вот-вот нападет, и при этом подмигивает, мол, не принимайте всерьез. Не знаю, княже, пожал плечами я. Вариантов много. Например, он сторонник войны с муслимами, и надеется, что мы сделаем что-то такое, чтобы император вообще выкинул из головы идею с нами связываться, а задумался о возвращении Сицилии. А может, это как раз идея императора, чтобы мы напугались, но не настолько, чтобы, например, нанести упреждающий удар по Ливонии, чтобы просто сомневались. Хорошее у тебя воображение, Кеннер, одобрительно сказал князь. В общем, надо бы мне вскоре самому туда съездить, княже. Тем более есть повод заехать к Баварскому, надо же обсудить поставки техники. А там, может, получится и с императором встретиться. Правильно, Кеннер, серьезно сказал князь. Я как раз тебе это и хотел поручить. Хорошо, что ты сам все понимаешь. Глава 13. Мрачноватое здание дворянского совета находилось на Нутной улице торговой стороны, совсем рядом с Ярославовым дворищем, как бы подчеркивая близость дворян и князя. Пара статуй у входа, одна с двуручным мечом, и вторая со свитком, символизировали две главные обязанности дворянства – воинскую и гражданскую службу. Под их суровыми взглядами случайный посетитель как-то сразу осознавал, что в этом здании шуток не понимают. «Меня здесь давно и хорошо знали, так что представляться мне не требовалось». Небрежно кивнув вытянувшимся охранникам, я поднялся по выстланной ковром мраморной лестнице на второй этаж и уверенно толкнул тяжелую дубовую дверь приемной фон Кеммина. «Здравствуйте», — я поприветствовал секретаря легким поклоном. «Мне передали, что господин Олег просил меня зайти». «Здравствуйте, господин Кеннер», — приветливо кивнул мне секретарь. «Господин Олег вас ждет». Фон Кеммин поднялся из-за стола мне навстречу и мягко увлек меня к креслам у большого камина, в котором ярко полыхал огонь. Летнее тепло уже окончательно ушло, сменившись осенней сыростью. «Нам с вами, похоже, никак невозможно расстаться надолго, господин Кеннер», с добродушной усмешкой сказал он, усадив меня и усевшись сам. «Ну, для разнообразия, в этот раз инициатива ваша», улыбнулся в ответ я. Но повод не очень приятен, увы, он сразу стал серьезным. На вас поступила жалоба, и прежде чем давать ей ход, я решил сначала поговорить с вами. Жалоба, удивился я, не припомню, чтобы я кого-то ущемлял в последнее время. Разве что имела место та громкая история с попыткой кражи из нашего хранилища, но я не думаю, что вы стали бы рассматривать жалобу от воров. От воров определенно не стал бы, улыбнулся фон Кеммин. Но жалобу подал вполне добропорядочный дворянин. Даже так, могу я узнать его имя? Если жалоба будет рассматриваться, то вы его, разумеется, узнаете, но пока что у нас неофициальная беседа, и я предпочел бы обойтись без имен. Как вам будет угодно, господин Олег, настороженно кивнул я. Жалобщик обвиняет вас в использовании запрещенного ментального воздействия, сказал фон Кеммин, внимательно на меня глядя. «Разумеется, я это категорически отрицаю», уверенно заявил я. «Несколько раз я действительно выполнял легкое воздействие на эмоции, но насколько я знаю, законом это не запрещено, поскольку принципиально не отличается от обычного психологического воздействия. Не запрещено при условии, что собеседнику известно о ваших эмпатических способностях», кивнул он. «Я никогда не скрывал, что являюсь довольно сильным эмпатом», пожал плечами я. «Этот факт широко известен. Замечу также, что я никогда не воздействовал таким образом на дворян, и никогда ради достижения каких-то личных выгод. В этом вопросе к вам действительно претензий нет», согласился фон Кеммин. «Ни с точки зрения закона, ни с позиции неписанных моральных норм. Речь идет именно о ментальном воздействии. В таком случае я совершенно потерялся, господин Олег. В чем конкретно состоит суть обвинения?» Он помолчал, пытаясь сформулировать претензию в максимально нейтральной форме. Фон Кеммин всегда относился ко мне на удивление хорошо, и сейчас явно чувствовал себя неловко, обсуждая столь тяжкое обвинение. «Вы же продаете украшения, господин Кеннер», наконец, заговорил он. «Я бы сказал, что мы их производим, господин Олег», поправил его я. «Но да, мы действительно продаем произведенные нами артефакты. И да, они оформлены как ювелирные украшения. В юридически точных формулировках нет необходимости, господин Кеннер», слабо усмехнулся он. «Эта ваша деятельность абсолютно законна, и в этом нет ни малейших сомнений. Суть же обвинения состоит в том, что вы якобы вставляете в свои украшения функцию ментального воздействия, которая заставляет покупать их по завышенным ценам. Вы это серьезно, господин Олег?» Я посмотрел на него в совершеннейшем изумлении. «Совершенно ведь очевидно, что это полная чушь. В самом деле чушь, немного смутился он. Не могли бы вы пояснить подробнее? Дело в том, что я не хотел привлекать внешних консультантов, чтобы избежать ненужной огласки, а сам я очень слабо представляю себе возможности артефактов. Действительно, я не подумал об этом, извинился я. Пояснить это достаточно просто. Во-первых, массовое ментальное воздействие осуществить невозможно, хотя высказывалось предположение, что некоторые боги могут быть на такое способны. В отношении нас, людей, можно точно сказать, что мы такого не умеем. Предваряя ваш вопрос, да, это в равной мере относится и к высшим. Во-вторых, ментальное воздействие всегда направлено на конкретного человека. Причем для этого надо сначала произвести настройку, которую никак не получится сделать незаметно. Настройка ощущается примерно как удар подушкой по голове. Разумеется, сделать такой артефакт в принципе не способен. Да и после настройки вряд ли получится тайно воздействовать. Во всяком случае, я в такой возможности очень сомневаюсь. По сути, ментальное воздействие используется либо для допроса, чтобы принудительно вытащить из человека информацию, которую иначе вытащить невозможно, либо на добровольной основе для обмена образами. Популярное поверье, что некий менталист может незаметно прочитать мысли или внушить какие-то идеи, не имеет ничего общего с действительностью. Вот как, задумался он, в таком свете обвинение и в самом деле выглядит необоснованным. Однако в вашем первом артефакте, Рефийской розе, если я правильно помню название, была заявлена функция хорошего настроения или что-то в этом роде. Не подумайте, что я сомневаюсь в ваших словах. Там имеет место чисто физиологическое воздействие, объяснил я. Рефийская роза всего лишь нормализует синтез нейромедиаторов, процессы возбуждения и торможения балансируются, чтобы создать ровное хорошее расположение духа. Возможности артефакта, конечно, не беспредельны, но все же возбуждение не перейдет в эйфорию, а плохое настроение не скатится в депрессию. Но никакого ментального воздействия там, конечно, даже близко нет. Кажется, я понял, медленно кивнул он. Если позволите дать вам совет, господин Олег, то я бы предложил вам проконсультироваться у какого-нибудь независимого артефактора насчет ментальных возможностей артефактов, посоветовал я, хотя бы для того, чтобы не полагаться исключительно на мои слова. А что касается жалобщика, то можно поступить просто, пусть он подкрепит свою жалобу фактами, а конкретно, пусть предоставит артефакт, который можно передать на независимую экспертизу. Я уверен, что после оплаты такой экспертизы у него резко убавится желание разбрасываться необоснованными обвинениями. Возможно, мы так и поступим, согласно кивнул фон Кеммин. Однако меня начинает тревожить количество жалоб на вас, господин Киннер. Это разве не единственное? С удивлением переспросил я. Увы, развел он руками. Просто большинство из них таково, что сразу же отсеивается секретариатом. Но что удивительно, пишут их вовсе не городские сумасшедшие, а вполне здравомыслящие дворяне. Причем нередко случается так, что через несколько дней жалобщик приходит и смущенно просит отдать ему жалобу обратно и вычеркнуть этот факт из наших документов. И давно это началось? Практически сразу же, как только вы стали заметными. Жалобы на вас приходят постоянно вот уже несколько лет, и мы к ним, в общем-то, привыкли. Но в последние год-два появилась заметная тенденция к увеличению их количества. Жена знает меня настолько хорошо, что от нее практически ничего невозможно утаить. Собственно, иногда мне кажется, что она способна читать и мои мысли, хотя я старательно убеждаю себя, что это все же не так. Вот и сейчас она моментально заметила мое не совсем обычное настроение. «Ты какой-то неправильно задумчивый, Кини», — заметила она как бы между делом. «Что-то случилось?» «Да нет, ничего не случилось», — неуверенно ответил я. «Или случилось, но не сейчас». «Это как?» — немедленно заинтересовалась она. «В общем-то, я и сам собирался ей все рассказать. Фон Кеммин изрядно сбил меня с толку. Вопросов возникло множество, но я даже приблизительно не представлял, где искать ответы. Интуиция упорно подсказывала мне, что это достаточно важные вопросы, чтобы стоило подумать над ними вместе. Я сегодня был у фон Кеммина, начал рассказывать я. В дворянский совет поступила жалоба на меня, но она вызвала у него кое-какие сомнения, и он решил сначала приватно поговорить со мной. Жалоба оказалась совершенно глупой, настолько, что ее вряд ли станут вообще рассматривать, но под конец нашего разговора он сказал кое-что, чего я понять никак не могу. Оказывается, вот уже несколько лет, с тех самых пор, как мы начали подниматься, на меня постоянно поступают разные жалобы. Жалобы настолько ерундовые, что их даже не рассматривают, но при этом авторами являются достаточно здравомыслящие дворяне. При этом часто бывает так, что через несколько дней жалобщик одумывается и приходит забирать свою жалобу обратно. И почему так происходит? Всерьез заинтересовалась Ленка. Он сам удивляется, пожал я плечами. Но при этом он сказал, что последнее время наметилась тенденция к увеличению числа таких жалоб, и это его беспокоит. Вот и меня это беспокоит, потому что я совершенно не понимаю, почему это происходит. А о чем была последняя жалоба? Что мы в свои украшения встраиваем ментальное воздействие, которое заставляет людей покупать их по безумным ценам. Что за бред? Поразилась Ленка. Как можно в это верить? Ну, верить можно во что угодно, философски отозвался я. Некоторые вот в плоскую землю верят, и это еще не самый безумный вариант. Сама по себе такая жалоба ни о чем не говорит, но вот тот факт, что подобные жалобы приходят постоянно, уже тревожит. Причем фон Кеммин заверил меня, что их авторы вовсе не являются городскими сумасшедшими. Это определенно выходит за пределы нормального, но я совершенно не понимаю причин, и поэтому немного нервничаю. Ленка знаком попросила меня помолчать и задумалась. Я молчал, с интересом ожидая, что она скажет. В прошлом уже не раз бывало, что она чисто интуитивно находила правильное решение, при этом будучи не в силах объяснить, почему оно правильное. Я не уверена, что знаю ответ, наконец, сказала она, выйдя из раздумий, но у меня есть одно предположение. Рассказывай, Лен, не томи, с живым интересом откликнулся я. Скажи, Кини, вот эти ветки, которые начинают дрожать, когда кто-то их для тебя меняет, ты за ними наблюдал? В каком смысле наблюдал? Не понял я. Ну, они дрожат некоторое время, потом успокаиваются, а старая ветка становится призрачной. Это все, что ты видел. Я начал подозревать, что меня ожидает какое-то неприятное открытие. Да, это все, Лен, чего я не заметил. Ветка успокаивается не сама по себе, или не совсем сама по себе. Через некоторое время у нее начинают образовываться параллельные связи с другими ветками, которые закрепляют измененную ветку и заставляют ее успокоиться. Вот эти жалобы идеально ложатся в общую картину. С одной стороны, они придерживают измененную ветку, а с другой, они никак не меняют цепочку событий. Жалоба летит в мусорное ведро, но связь все равно образуется, и она сдерживает колебания вероятности. Наверняка есть и другие события, которые из-за своей незначительности проходят мимо тебя, но которые также гасят колебания. «Мне сейчас стыдно, Лен», — хмуро сказал я. «Предполагается, что именно я занимаюсь лесом вероятности, но получается, что я не замечаю важных вещей, которые между делом замечаешь ты. Не говори глупости, Кини», — с нежностью сказала она. «Ты просто взвалил на себя слишком много, естественно, у тебя не хватает времени на все. Я не могу вместе с тобой заниматься управлением семейством, но немного помочь тебе там, где я могу помочь, это мой долг». Я только вздохнул, сказать было нечего. Но тогда непонятно, кто создает эти связи и гасит колебания веток. Пришел мне в голову новый вопрос. Их гасит сам мир, разумеется, уверенно ответила Ленка. Любое внешнее вмешательство может только породить новые колебания. Ты так говоришь, будто мир живой и разумный, недовольно заметил я. Ничего не могу сказать насчет разумности, но он определенно живой. И меня очень беспокоят твои слова, что число жалоб на тебя начало увеличиваться. И о чем это говорит? О том, что изменений веток становится слишком много, и мир начинает реагировать сильнее. То есть ты считаешь, что это может быть опасным? Представь, Кини, что ты находишься внутри живой клетки. Вокруг тебя происходят обычные алхимические реакции, обмен ионами, все такое. Ты видишь, что это просто механизм, который работает по заданному циклу, все в нем просто и понятно. Ты начинаешь понемногу вмешиваться в его работу, ну то есть, использовать этот механизм в своих интересах. Механизм достаточно устойчивый, так что небольшие нарушения почти не влияют на его работу, естественные циклы восстанавливаются сами собой. Ты увлекаешься, начинаешь вмешиваться сильнее и совершенно забываешь, что это на самом деле не механизм, а живая клетка. И вот когда твоя деятельность начинает становиться заметной, приходит фагоцит, и тебя просто съедает. Я уловил аналогию, мрачно сказал я. Вопреки моим опасениям, Клаус фон Бинсберг, похоже, неплохо у нас прижился. Сначала мы устроили небольшой прием для наших родственников и друзей, где представили Клауса с Ладой. Потом уже наши друзья стали приглашать их к себе, представляя своим гостям, и через некоторое время чета фон Бинсберг начала порхать по светским приемам, непринужденно влившись в новгородское общество. А еще очень сильно помогло, что князь в широком кругу при случае высоко отозвался о Клаусе, высказав надежду, что тот будет чувствовать себя в Новгороде как дома. Все прекрасно уловили намек, и наши недоброжелатели не решились устраивать какие-то скандалы, даже если у них и появлялись подобные мысли. С финансами у Клауса дело тоже обстояло неплохо, он получил долю в саде камней и с работой артефактора справлялся даже лучше, чем я надеялся. Каждый месяц мы изготавливали одно, реже два украшения с простыми эффектами вроде приятного румянца, блеска глаз, шелковистых волос и прочих подобных вещей, которые так ценимы женщинами. Артефакты продавались за небольшие, относительно рефийской розы небольшие, суммы в 10-15 тысяч гривен. Сами украшения поражали искусностью работы. Артефактные эффекты работали прекрасно, заметно добавляя хозяйке привлекательности, так что спрос сильно превышал предложение, и очень скоро украшения от Орди стали непременным признаком принадлежности к верхушке общества. Доходы Клауса пока еще трудно было назвать состоянием, но начало было положено неплохое, и голод фон Бинсбергом определенно не грозил. В целом Клаус замечательно справлялся и без моего участия, но я все же решил с ним встретиться и поболтать о том о сём. Пусть особого дела у меня и не было, но игнорировать его дальше становилось уже немного неприличным. Пообщаться с ним стоило хотя бы ради того, чтобы показать уважение, да и вообще напомнить, что у него есть заботливый сюзерен, который за ним присматривает. «Как у вас дела, Клаус?» – поинтересовался я. «Насколько я слышал, вы неплохо вписались в наше общество. Это действительно так? Если есть какие-то сложности, не стесняйтесь об этом сказать, мелкие затруднения лучше решать до того, как они превращаются в проблемы. Все обстоит просто прекрасно, Киннер», с удовлетворением ответил он. «Похоже, столичный свет нас полностью принял, и мы очень благодарны вам за рекомендацию. Признаться, когда мой друг Оттон отозвался о вас, как о весьма влиятельной персоне, я не вполне ему поверил. Но, как оказалось, это было скорее преуменьшением. Ваша рекомендация совершила просто чудо, и к нам отнеслись на удивление доброжелательно». «Ну, вы-то в моей рекомендации не так уж и нуждались», — усмехнулся я. «Род графа Фабинсберг достаточно известен, так что ни у кого не возникло ни малейших сомнений насчет вашего права войти в высшее общество». «Чужак, всегда чужак», — серьезно отозвался Клаус. «Каким бы ни было происхождение, войти в совершенно чужое общество без рекомендаций почти невозможно, да и с рекомендацией непросто. Но ваша рекомендация моментально открыла для нас все двери. Однако я больше беспокоился не за себя, а за мою дорогую Ладу. Мы же с вами понимаем, как общество относится к таким стремительным взлетам. Но ваша поддержка и поддержка ваших родственников полностью сгладили все возможные шероховатости». «Наша поддержка, конечно, помогла», признал я. «Однако должен заметить, что в этом есть и огромная заслуга самой госпожи Лады. Сиятельная Алина как-то сказала мне, что ее манеры безупречны, и что она произвела на всех прекрасное впечатление. А первое впечатление, как мы знаем, самое важное». «А да», — удовлетворенно улыбнулся Клаус. «Лада с самого начала заявила мне, что приложит все силы, чтобы не позорить меня, и в самом деле их приложила. Наняла двух учителей этикета и занималась с ними целыми днями. Впрочем, должен заметить, что ее манеры и до этого не вызывали никакого отторжения, но сейчас я и сам порой плохо понимаю, кто из нас крестьянин, а кто аристократ. Ха-ха. Моя Лада просто чудо, и я счастлив, что мне довелось ее встретить. Видел бы ты свое чудо раньше. Хотя справедливости ради надо признать, что, если не считать неуемной склонности к хулиганству, Лада всегда вела себя достойно. Она действительно следила за манерами, и свое происхождение из крестьян никак не демонстрировала. Кстати, она собирается в ближайшее время аттестоваться на 6-й ранг, продолжал он. Как вы к этому относитесь? Как я могу к этому относиться? Удивился вопросу я. С полным одобрением, разумеется. По моему мнению, госпожа Лада действительно готова аттестоваться, и если ей нужна с этим какая-то помощь, то она может смело на нас рассчитывать. «Благодарю вас», — с признательностью сказал он. «Я уверен, что она прекрасно справится сама, но мы благодарны за вашу поддержку. И между нами говоря, Кеннер, когда я посмотрел поближе на ее тренировки, то полностью осознал, что мне тогда очень повезло. Она просто не предполагала встретить в той дыре паладина и оказалась не готовой к сопротивлению, так что мне удалось ударить неожиданно. В общем, вы добыли себе женщину умелым ударом по голове», — засмеялся я. «Прямо по заветам первобытных предков, верно подмечено», — захохотал Клаус. «Если опустить кое-какие малозначительные подробности, то это примерно так и выглядит. Однако если говорить серьезно, то я был поражен уровнем подготовки ваших боевиков. Их превосходство над нашими паладинами откровенно шокирует. Другой подход», — пожал я плечами. «Помнится, вы и сами говорили мне об этом». «Говорил», — подтвердил он, — «но все же совершенно не ожидал, что разрыв будет настолько велик. Специализация многое решает», — согласно кивнул я. «Да и вообще, наш путь возвышения основан на личном совершенствовании, так что мы уделяем очень много внимания боевым качествам. Но все же для Империи дело обстоит не столь катастрофично. Хотя в поединке я однозначно поставил бы на нашего боевика, в общевойсковом бою индивидуальная подготовка имеет гораздо меньшее значение. В составе воинской части подразделение паладинов не так уж сильно уступит такому же подразделению наших боевиков». «Вероятно, вы правы», — согласился он, — «но все же, кстати говоря, Лада упоминала, что госпожа Лена весьма сильна, а вы, сильнее ее или же, как и я, чувствуете себя слабым полом?» «Слабый пол, говорите?» — усмехнулся я. «Нет, мы с женой не знаем, кто из нас сильнее. Она уверена, что сильнее я, а вот я в этом совсем не уверен. К счастью, нам никогда не придется драться всерьез, так что это навсегда останется тайной. Но знаете, что я вам скажу, Клаус, даже если вы и уступаете жене в поединке, пусть это вас не беспокоит, женщины-боевики привыкли быть сильнее мужчины и относятся к этому без особых эмоций. А вот сила духа мужчины и его уверенность в себе для них как раз очень важна. Я понимаю, о чем вы говорите», — серьезно ответил он. «Благодарю за совет. А скажите, Клаус, пришла мне в голову мысль, будет ли позволительным расспросить вас о вашей, назовем это так, маги, это не оскорбит ваши религиозные чувства, или, может быть, это является секретом? Какие здесь могут быть религиозные чувства?» Он посмотрел на меня с недоумением. «И секретов тоже никаких нет, спрашивайте. Мне говорили, что для того, чтобы чего-то добиться, паладин обращается к Христу с молитвой. Это правда? Строго говоря, любое обращение к Господу является молитвой, так что вполне можно сказать и так, но в деталях это, разумеется, происходит немного сложнее. Мы визуализируем некое составленное из священных букв слово, а затем взываем к Господу с просьбой даровать соответствующее слову чудо. И если слово явлено и вера крепка, то Господь откликается, и чудо происходит. Звучит как-то очень, я покрутил в воздухе рукой, подбирая слово, по-церковному. Так мы формально и считаемся священниками», засмеялся Клаус. «Это каноническая формулировка для описания действий паладинов. А что за священные буквы?» «Всего лишь буквы арамейского алфавита. Господь наш Иисус Христос разговаривал на арамейском, поэтому в ордене паладинов арамейский язык считается священным. Давайте я вам просто это продемонстрирую, чтобы было понятнее. Вот я визуализирую буквы Алаф, Реш, Хе, Ваф и Бет, которые вместе составляют арамейское слово «свет» 4, «арам», «свет». Если вера крепка, то Святой Дух откликается, и эти буквы действительно появляются. «Я их вижу», — подтвердил я. «Не знаю, как выглядят арамейские буквы, но определенно вижу какие-то знаки. Правда, я вижу почему-то 4 знака, а не 5. Ваф и Бет пишутся слитно, так что последний знак — это 2 буквы, а не 1. Теперь, когда Святой Дух откликнулся, и слово визуализировано, я взываю к Господу, и появляется свет. И действительно, на месте надписи появился сияющий шар света. «Благодарю вас, так действительно понятнее», — сказал я. «А вот мы делаем это немного по-другому. И это ваше делание оказалось большим испытанием для моей веры». Он с досадой поморщился. «Вы не могли бы пояснить, что имеете в виду?» — заинтересовался я. «Разумеется, если вам неприятно об этом говорить, то я ни в коем случае не настаиваю на ответе». «Не настолько неприятно», — криво усмехнулся он. «Суть в том, что Лада показала мне ваш конструкт для света. Второй ткюммеля, кивнул я. Да, его. Так вот, и оказалось, что я тоже могу его использовать, и с тем же самым эффектом. После этого мы с Ладой заинтересовались вопросом и пошли дальше. Она после нескольких попыток сумела визуализировать арамейское слово «свет», и оно прекрасно сработало. Конечно, для нее это было непросто, и для меня тоже было довольно сложно визуализировать трехмерную структуру, но тем не менее мы справились. Я думаю, сложность была вызвана исключительно недостаточной практикой, предположил я. Мы уделяем очень много внимания стереометрии, начиная со старшей школы, а мы – изучению арамейского, согласно кивнул Клаус. Да, это вполне объясняет некоторые трудности, но таким образом получается, что священные символы вовсе не обязательны, и это меня сразу же смутило. А когда Лада сумела вызвать свет с использованием арамейского, мои сомнения окончательно окрепли, ведь она совершенно точно не взывала к Господу. Я в растерянности, Киннер. Я мог бы высказать свои соображения, но не стану этого делать, мягко сказал я. Это выглядело бы, как сатана, сбивающий с верного пути доброго христианина. Я считаю, что вопросы веры лучше решать для себя самому, без чужого влияния. Вы правы, грустно отозвался он. Вот я и пытаюсь решить. Оставьте это на время, предложил я. Не стоит спешить с таким важным вопросом. Через некоторое время все уляжется, и верное решение придет к вам само. Полагаю, мне стоит воспользоваться вашим советом, вздохнул он. Глава 14. Когда мы, наконец, построили свое поместье, я очень быстро осознал, что вовсе не хочу жить во дворце. Не то чтобы у меня был какой-то выбор, для человека моего положения другого варианта, к сожалению, не существовало. Разве что я вдруг решил бы эпатировать публику по примеру Льва Толстого, но чудачества, которые общество легко прощает писателю, от главы семейства вряд ли приняли бы с пониманием. Большой дом – это, конечно, замечательно, и для человека, полжизни прожившего в хрущевке, это истина, не требующая подтверждения. Но немного пожив в действительно большом доме, начинаешь понимать, что все хорошо в меру. То, что в большом доме приходилось много ходить, меня не так уж сильно раздражало, да и жена как-то умудрилась сделать наше крыло уютным, ну, насколько это вообще было возможным. В общем, все это можно было терпеть. Главной проблемой оказалось то, что во дворце люди имели свойство теряться. Мы не виделись с мамой иногда по неделе, а если ты подолгу не видишь человека, то неизбежно начинаешь от него отдаляться, будь это даже и родная мать. Когда мы только проектировали поместье, то активно обсуждали вариант построить отдельные уютные коттеджи, как утерянных. К счастью, общее мнение в конце концов склонилось в пользу дворца, к счастью потому, что в коттеджах мы бы не виделись друг с другом, наверное, месяцами. В общем, проблема поддержания единства и сплоченности семьи уже стояла достаточно остро, и я всерьез задумался над тем, чтобы властью главы сделать совместные ужины обязательными. У Бернара вся семья, человек 30, ужинала, а часто и обедала вместе, и ведь как-то это у них получалось. Мне очень нравилась атмосфера в доме Бернара, семья Орди в самом деле была очень дружной. Сегодня вечером мы, однако, опять ужинали всей семьей. Именно сегодня я вдруг обнаружил, что у мамы живот стал уже очень заметным, и что она вообще начала двигаться с каким-то таким плавным достоинством. «Как ты себя чувствуешь, мама?» – спросил я с внезапно прорезавшейся заботой. Она застыла, не донеся вилку до рта, и посмотрела на меня с искренним недоумением. «Ну, я имею в виду, может, тебя тошнит или еще что-нибудь. Скажем, хочется соленых огурцов в меду». Мама в растерянности посмотрела на Ленку, которая уже давилась смехом. Я начал осознавать, что опять сморозил глупость. «Ну откуда мне знать?» – недовольно сказал я. «Может, тошнота – это обязательно, и ее лечить нельзя. Я же не гинеколог какой-нибудь, в конце концов. Лучше молчи, Кинни», – сквозь смех проговорила Ленка. «Не усугубляй. Я все время обманываюсь насчет мужчин», – пожаловалась ей мама. «Они настолько хорошо прикидываются умными, что для меня всегда является сюрпризом, когда они, наконец, показывают свой истинный уровень интеллекта». Эрик с рассеянной полуулыбкой ковырял лангет, никак не показывая своего отношения к заявлению жены. «Ну, я давно уже заподозрил, что он сидит под каблуком, хотя было совершенно незаметно, чтобы это как-то его тяготило». «Да-да», — несколько раздраженно согласился я. «Если бы на земле вдруг остались одни только женщины, то тут сразу и случился бы невиданный расцвет наук и искусств. и зажили бы мы при этом просто замечательно, то есть вы бы зажили. Ну ладно, я просто хотел узнать, все ли у тебя хорошо, и как себя чувствует наша маленькая Эрна. У меня все хорошо, Кеннер, ответила мама, а Эрны пока еще нет. Что значит ее еще нет? Удивился я, непроизвольно взглянув на заметно выдающийся живот. Мама перехватила мой взгляд и иронически фыркнула. Понимаешь, Кеннер, уже серьезно сказала она, здесь вопрос в том, в какой момент эмбрион превращается в человека. Оплодотворенная яйцеклетка человеком определенно не является, а вот родившийся ребенок, это, безусловно, человек. Когда происходит это превращение? Споров на эту тему было много, да и сейчас спорит. Но я считаю, что превращение происходит в тот момент, когда в эмбрион вселяется душа, ведь какой может быть человек без души? А душа вселяется в момент рождения. Именно в момент рождения, ну не в то же самое мгновение, разумеется. Но многие, и я в том числе, считают, что как раз вселение души и вызывает роды. Вообще-то, роды могут быть стимулированы искусственно, насколько я знаю. Как происходит вселение в этом случае, знает он, иронически усмехнулась мама. Да так и происходит. Душа вселяется, когда младенец готов ее принять. Обычно это происходит непосредственно перед родами, иногда во время родов, а иногда даже и после, но совсем редко. Я почувствовал такое облегчение, что не смог полностью удержать лицо, и мама, что-то заметив, посмотрела на меня с удивлением. Я давно уже запретил себе думать на эту тему, но все же мысль, что я вытеснил душу настоящего Кеннера, всегда меня сильно угнетала. Конечно, никакой моей вины в этом не было, но то соображение, что я вселенец, возможно, убивший маминого сына, вовсе не делало меня счастливым. И вот сейчас выяснилось, что я никого не вытеснял. Во время отлучения матери от аспекта никакой души в эмбрионе еще не было, и моя душа пришла на свободное, никем не занятое место. И пусть у меня остались воспоминания прошлой жизни в другом мире, но я и есть настоящий Кеннерарди. А в отпуск по родам когда пойдешь, поинтересовался я, зачем мне отпуск? Пожала плечами мама, буду в клинике до самых родов. Тем более, я на днях открываю акушерское отделение, там и рожу. Разве что потом день-два отдохну. Все-таки рожать, это довольно утомительно. Похоже, твоя клиника становится совсем многопрофильной, заметил я. Давно уже стало, хмыкнула мама. Вот сейчас и акушерское отделение появилось до полного комплекта. А если вспомнить, что новый больничный комплекс в бывшем фабричном городке ты тоже взвалил на меня, то можно сказать, что у меня и детское отделение есть. Вот прямо взвалил, хмуро переспросил я. Тебе это в самом деле не нравится? Не знаю, задумалась она. С детьми интересно. Во всяком случае, их лечить интереснее, чем омолаживать стареющих теток. Ну хорошо, пусть не взвалил, назови это как-нибудь по-другому. Я, в общем-то, и не протестую. А что насчет стареющих дядек? Ты, наверное, имеешь в виду императора? Догадалась она. Я с ним закончила, уже и счет ему вручила. Что он сказал, увидев итоговую цифру? Заинтересовался я, моргнул, но промолчал, улыбнулась мама. А кстати, совсем забыла. Он просил выяснить у тебя, можешь ли ты устроить ему экскурсию на 4-й механический завод. Он не сказал, что его там интересует. Да знаю я, что его интересует, махнул я рукой. Устрою. Вот здесь мы и производим наши новые бронеходы, ваше величество, объявил я, широким жестом обводя цех. Насколько я понимаю, именно они вас и заинтересовали. Император рассеянно покивал, задумчивым взглядом провожая очередной бронеход, который спрыгнул со сборочной платформы и стремительно понесся к далекому выходу. Он неторопливо оглядел огромный цех, а затем обратил внимание на охранников, которые неназойливо окружили нашу группу и бдительно следили, чтобы никто из сопровождающих как бы случайно не заблудился. «Однако строго у вас с охраной», — заметил император. «Это же совершенно секретная техника, ваше величество», — объяснил я. «Разные шпионы очень интересуются, так что приходится вот так. Ну, мне же вы все показываете. Так ведь вы и не шпион, ваше величество», — улыбнулся ему я. «Хм», — задумчиво отреагировал он, переводя взгляд на ближайшую сборочную платформу, куда только что лихо подлетел электрокар со здоровенной пушкой. «Однако ваши бронеходы как-то очень уж быстро передвигаются. Такое условие поставил нам ратный приказ, ваше величество. Они потребовали, чтобы новые бронеходы могли успешно преследовать и уничтожать отступающие легкие бронеходы и гусеничную технику. Они потребовали, а вы взяли и выполнили, покивал император. Весьма похвально, но ведь это тяжелые машины, скорее сверхтяжелые, ваше величество. Они немного выходят за верхнюю границу тяжелого класса, но с нашими сверхтяжелыми они бороться не могут, могут, но ограничено. Ваше Величество, их пушка не пробивает лобовую броню ваших сверхтяжей, так что они вынуждены работать по уязвимым местам. Однако у нас и не было требования бороться со сверхтяжелыми бронеходами, наши боевые наставления возлагают эту задачу на артиллерию. Наши новые бронеходы должны успешно бороться с эскортом сверхтяжелых, после чего те без сопровождения станут легкой добычей для артиллерии. А что насчет наших тяжелых? Поинтересовался он. Ваши, да и старые наши никаких проблем не составит, ответил я, их броня пробивается с любого ракурса, а вот вашим в ответ придется искать уязвимые места, это все-таки уже сверхтяжелый класс, пусть и его нижняя граница, то есть вы хотите убедить меня, что ваша новая техника полностью превосходит нашу, пытливо посмотрел на меня император, я ни в коем случае не пытаюсь вас в чем-то убедить, ваше величество, со всем возможным уважением ответил я. Зачем мне это? Я всего лишь отвечаю на ваши вопросы, и тем не менее все это выглядит как угроза. Совершенно никакой угрозы, ваше величество, мы миролюбивое государство. Уверяю вас, князь Яромир всегда стремится решать все вопросы миром. А что касается империи, то мы рассматриваем вас если и не как друзей, то уж точно как добрых соседей. Но при этом ведете разговоры о первом ударе и захвате Ливонии, усмехнулся император. Вот так политики небрежно спускают в канализацию своих шпионов. Об этом он мог узнать только из моего разговора с Бернаром, но Бернар только что уехал, и еще не мог доложить о нашем разговоре. Да он и не помчится докладывать по своей инициативе, для этого императору или Актону придется его вызвать и расспросить. Так что ниточка совершенно однозначно ведет к тому клерку, не помню, как его там зовут, но император об этом клерке и не слышал, а если бы даже и слышал, то вряд ли стал бы задумываться. Печально доля шпиона, которого за верную службу между делом сдают свои. Интересно, от кого вы могли услышать о таких разговорах, вежливо удивился я, но все же вам доложили не точно. Речь шла не о первом ударе, а об упреждающем ударе в ответ на концентрацию имперских войск на наших границах. Согласитесь, ваше величество, что это совершенно разные вещи, смотря что считать концентрацией, проворчал он. Прибытие к границе заметного количества новых соединений, пожал я плечами. Какие здесь могут быть разночтения, не все является тем, чем выглядит, немного туманно заявил он. Не стоит все толковать в самом плохом свете. Со всем уважением, ваше величество, покачал я головой, довольно странно слышать это от императора. Когда дело касается безопасности государства, властитель обязан предполагать самое худшее. Конрад с досадой вздохнул. Я никак не мог разобраться в его эмоциях. Было совершенно ясно, что ему категорически не нравится появление у нас новой техники, но при этом разговор о захвате Ливонии у него никаких эмоций не вызвал. То есть в нападение княжества он не верил совершенно, но при этом идея нашего упреждающего удара в ответ на концентрацию имперских войск вызывала у него острое неприятие. Неужели они в самом деле решили напасть? Из его эмоций это совершенно не следовало, и я окончательно запутался. «А легкие бронеходы вы тоже заменяете на новые?» – спросил он, уходя от темы войны. «Да, но в ограниченном количестве. Немного неожиданным оказалось то, что наши сверхтяжи вполне успешно могут выполнять и задачи легких, так что ратный приказ сейчас размышляет, нужны ли нам легкие вообще. Скорее всего, это будет решаться по результатам опытной эксплуатации. В том мире танки тоже ведь в конце концов пришли от огромного зоопарка к единственному классу основного боевого танка. Легкие и средние танки в конечном итоге оказались не нужны. Так что скорее всего, наш четвертый механический в результате станет монопольным производителем бронеходов, разве что я поведу себя неверно, и князь прикажет развернуть дополнительное производство где-нибудь еще, и каков радиус боевого применения у ваших бронеходов, а император, похоже, неплохо разбирается в тактике бронированной техники. Впрочем, для императора, который изначально настраивался на завоевание, трудно ожидать чего-то другого. Вы имеете в виду радиус применения до остановки на охлаждение псевдомускулов, ваше величество, это зависит от задачи. Например, в задаче преследования, которая подразумевает максимальную скорость движения, этот радиус составляет 10 верст. Это примерно 5 рейнских миль. А для уставной маршевой скорости бронепехотного соединения этот радиус увеличивается вдвое. Изрядно, пробормотал он. То есть ваши бронеходы спроектированы для прорыва обороны и преследования отступающих частей? Любая боевая машина спроектирована в том числе и для прорыва обороны. Пожал плечами я. Это одна из двух основных задач вооруженных сил. Если же вы имеете в виду какую-то конкретную оборону, то, насколько мне известно, у ратного приказа таких планов нет. Вы же сами только что сказали, что властитель обязан предполагать наихудший вариант, проворчал он. Скажите, барон, вы ведь, кажется, встречались с моим братом? Если вы имеете в виду Оттона Баварского, ваше величество, то да, мне довелось иметь беседу с его высочеством. У меня один брат, хмыкнул император. Да, я имел в виду его. Знаете что, барон, съездите в империю, поговорите с Оттоном. И еще, пожалуй, вам стоит встретиться и с Дитрихом, с ним вы тоже знакомы, он вас примет. Именно так я поступлю, ваше величество, ответил я, поблагодарив его легким поклоном. Дверь, больше похожая на люк, тихо скрипнула, и в землянку ворвался свежий воздух, наполненный запахами вечернего леса. Марен вскочил, мгновенно сбросив с себя сонную одурь, и метнулся в угол. Он прижался к стене, готовый немедленно нанести удар, как только незваный гость покажется из двери. «Марен, ты здесь?» — раздался негромкий голос. «Дядя Паком?» — с удивлением переспросил тот. «Да, это я, сынок», — в голосе явственно послышалась усмешка. «Старый дядя Паком, ты же не станешь делать глупости?» «Не стану, дядя Паком», — Марен немного расслабился. «Входи». Паком Киндикт был старым другом Адмара, отца Марена. Правда, после смерти отца он не стал поддерживать отношения с братьями Кинстил, но все же старый Паком был одним из немногих близких друзей семьи. Хотя время идет, и люди меняются, так что Марен оставался по-прежнему на стороже. Паком не спеша спустился в землянку по короткой лесенке, окинул взглядом скудную обстановку и с неторопливой основательностью устроился на одном из чурбаков, заменяющих стулья. «Откуда ты узнал про это место, дядя Паком?» — хмуро спросил Марен. «Я с твоим отцом дружил, помнишь?» — усмехнулся тот. «Все норы Адмара я лучше тебя знаю. Вот эту конкретную нору я вместе с ним копал. Ну хорошо, это место ты знал. Но ты же сюда не просто так пришел, ты меня искал. Так, согласился Паком. Искал и нашел. Ну вот он я», — Марен слегка стукнул себя рукой в грудь, словно показывая, где он есть. Паком слегка улыбнулся, его словно забавляла эта встреча. Впрочем, долго играть в загадки он явно не собирался. «Скажи мне, малый, зачем ты убиваешь наших? Троих точно убил ты, и четвертый, наверное, тоже твой, мой», — признался Марен. «Так зачем? Мадина убили, дядя Паком», — сказал он неохотно. «Вот как?» — удивился тот. «Ну, я не удивлен. Братец твой еще тем паскудником был, так что это рано или поздно должно было произойти, хотя и ты немногим лучше. Говорил я Адмару, что он слишком вас распустил, но не хотел он меня слушать. А зря, ты за этим сюда пришел?» — помрачнел Марен. «Чтобы мне это сказать?» «Да нет, не за этим», — пожал плечами Паком. «Так значит, ты утверждаешь, что это те четверо Мадина убивали, или кто-то из них?» «Ответь мне, я пока не нашел убийцу», — неохотно признал тот. «Но четверых наших ты все равно убил», — утвердительно сказал Паком, — «которые в смерти твоего брата не виноваты. Мне пришлось, по доброй воле они бы мне ничего не рассказали, ну а потом от них уже мало что оставалось». Паком понимающе покивал. «Будешь и дальше убивать?» — спросил он. Марен неопределенно дернул плечом, мол, понимай, как знаешь. Паком усмехнулся и сказал. «Синклит объявил, что ты стал безумцем и должен быть обезврежен. За твою голову объявлена награда. На завтра намечена большая облава, тебя будут искать. И найдут, Марен. А того, кто убил брата, его будут искать?» — спросил тот, криво усмехнувшись. «Нет», — улыбнулся ему Паком. «То есть меня решили убить? Не только тебя, Марен. Семья Стил объявлена вне закона. Синклит решил, что гнилые побеги должны быть выкорчеваны. Прямо сейчас люди Синклита убивают всех ублюдков, что ты наплодил. Они меня не волнуют», — мотнул головой Марен. «Наплажу еще. Ты сначала выживи», — насмешливо заметил Паком. «Что-то незаметно, что ты мне сочувствуешь», — прищурился Марен. «Так я тебе и не сочувствую», — усмехнулся тот. «Я и сам буду на тебя охотиться. А зачем тогда ты меня предупредил?» — изумился Марен. «Адмар как-то оказал мне большую услугу, и я не успел вернуть долг до того, как он умер», — объяснил Паком. «Долг не такой уж большой, но он давил. Из-за этого долга я и покрывал несколько раз тебя с братом. И вот этим предупреждением я сейчас с твоим отцом рассчитался полностью. Долг погашен. Больше не жди от меня ничего, и если я встречу тебя завтра, то убью безо всякой жалости». Марен резко напрягся и оценивающе посмотрел на Пакома. Тот, однако, пугаться не стал, а насмешливо ухмыльнулся. Марен расслабился и отвел взгляд. «Так-то, щенок», — презрительно сказал Паком, вставая с чурбака. «Еще ты будешь на меня клыки скалить. Беги, пока можешь». Хлопнула крышка люка, и Марен остался один. Глава 15. «Милана, здравствуйте». Приветствовал я Бобровскую, заглянув в знакомую лаборантскую. «Рад вас видеть». «Здравствуйте, Киннер», — улыбнулась она в ответ. «Заходите, чайник вот-вот закипит». «А я вас уже потерял», — заявил я, устраиваясь в своем привычном кресле. «Каждый раз прихожу сюда и каждый раз вижу объявление, что факультативное занятие откладывается». «Я уезжала», — объяснила она, — «и не успела вернуться к началу занятий. Поскольку мой факультатив не пользуется особой популярностью, деканат не стал сильно возмущаться. Надеюсь, что и вы меня простите». «Да я вовсе не в претензии», — махнул я рукой. «Просто не знал, куда вы подевались, вот и беспокоился. Госпожа дала мне довольно сложное задание», — немного смущенно сказала она, — «вот и пришлось задержаться. Но я ничего про это не могу рассказать, извините. Даже мысли не было что-то у вас выпытывать», — покачал головой я. «И так понятно, что без Марены дело не обошлось, а про нее лучше не знать ничего лишнего. И от кого я это слышу?» Искренне засмеялась Милана. «Ну, я же не стараюсь узнать что-то лишнее, только то, что она сама готова рассказать». Я слегка смутился. «И на стороне тоже не пытаюсь что-то про нее раскопать. Не хочу, чтобы это выглядело так, будто я лезу в ее личную жизнь». «При всем вашем любопытстве в тактичности вам не откажешь», — кивнула она, снова становясь серьезной. «И это очень мудрое поведение, учитывая, о ком мы говорим. Хотя госпожа на удивление хорошо относится к смертным, с ней ни в коем случае нельзя забываться. Но довольно об этом, пора начинать занятия, раз уж все студенты здесь». В этом месте она немного посмеялась. «Я этого, наверное, так и не смогу понять», — покрутил я головой в недоумении. «Почему студенты сюда не ломятся? Ну пусть не все ломятся, но то, что сюда хожу только я один, это просто необъяснимо.